Глава 24. Погасший свет надежды. Альгор. Евгений. 12 октября. Андрей покоился в гробу в самом центре часовни, где еще совсем недавно точно так же хоронили отца. Вокруг него лежали не цветы, а букеты из алых листьев на черных стволах и ягоды на хвойных ветках. Вокруг горели свечи. Евгению даже казалось, что и иконы небожителей светятся, провожая в последний путь юношу. Основная церемония прошла вчера. Андрея отпевали, как принца архипелага, со всеми почестями, нарядив синий кафтан с вышивкой золотыми нитями и корону принца на причесанных волосах пшеничного цвета. Брат как будто спал безмятежным сном, и в груди теснилась надежда, что он вот-вот откроет глаза и скажет, что просто одурачил его. Но Андрей не проснется уже никогда. Епископ продолжал вести свою службу, монотонно читая молитвы небожителям, а Евгений в одиночестве склонился над телом брата, не в силах заставить себя отойти от него. Андрей был его лучшим другом, верным напарником и самым достойным человеком в их семье. Чистым, искренним, бесстрашным, он все-таки смог узнать правду, за что и поплатился жизнью. «Что ты хотел мне сказать?» — в мольбе шептал Евгений, будто брат сможет услышать и ответить. Дверь часовни распахнулась, и он увидел Алексея. Сердце забилось быстрее. Евгений сжал кулаки, смерив тяжелым взглядом младшего брата. Девятое октября. Ночь. Держа Алексея за ворот, Евгений со всей силы вжал его в стену. «Андрей говорил о тебе!» — на срыв кричал Евгений, глядя в холодные глаза брата. Тот словно не испытывал эмоций вообще, и от этого внутри у Евгения все сворачивалось в тугой узел. «Его последние слова были о тебе!» Старший брат замахнулся на Алексея, но кулак встретил стену. «Я не убивал, Андрея, слышишь?» — прошипел сквозь зубы Алексей, безотрывно глядя на него. «Не верю!» — в тон ответил Евгений, еще крепче сжав ворот брата так, что, казалось, вот-вот ткань рубашки порвется в его руках. «Ты использовал тело отца, держал в заточении душу матери, все ради чего? Ради паршивой короны! Что Андрей мог такое узнать о тебе, что ты избавился от родного брата?» Алексей тяжело вздохнул и попробовал убрать руки Евгения от себя. «Если бы я убивал всех, кто мне не угоден, поверь, я пришел бы сначала за тобой. Ты даже представить не можешь, что ты натворил со своим жнецом!» Теперь начинал срываться Алексей. «Освободил маму», — процедил Евгений. «Уничтожив последнее, что от нее осталось, то, за что она жизнь свою отдала!» Взгляд Алексея наполнился яростью. «Но я и слова тебе не сказал, а это, поверь, куда хуже того, что в принципе мог узнать обо мне Андрей!» Руки дрожали, пропитанная кровью Андрея одежда прилипала к телу, и глаза слезились горечью потери самого близкого и родного ему человека. Единственный, кому он мог доверить абсолютно все и не ждать ножа в спину, был мертв. «Расскажи мне все, что произошло в день ее смерти», — зло процедил Евгений. «Я кричал, но мне никто не верил», — прошипел Алексей. Его губа дернулась от скрытого внутри гнева. «Я вернулся к маме. Не хотел, чтобы праздник она провела в одиночестве. У королевы была магия, точная аналогия способностям Мэшли. В тот день она усиливала белоснежные нити у окна, когда за ней явился сам рыцарь тьмы. Тот требовал у мамы долг, а она в ответ кричала, что не достанется царю тьмы. Демон отравил ее. Клянусь, я пытался помочь, но был еще слишком слаб. То, что я скажу дальше, ты не поверишь». Алексей замялся, взглядом он точно переместился в тот день. «Говори», — строго сказал Евгений. После слов Скарлетт его вряд ли что-то уже удивит. «Когда за ней пришел жнец, за ее спиной появились белоснежные крылья, как у небожителей. Коса жнеца пронзила нас с мамой одновременно. Тогда мы переместились в чистилище, и королева убила жнеца только за тем, чтобы остаться в чистилище, где ни небожители, ни царь тьмы до нее бы не добрались. Смерть жнеца создала Нексус. Тогда я еще не знал, но мы создали первый разлом между миром чистилища и нашим. Когда вернулся, то все так же удерживал тело матери в руках и яд, которым ее отравили. Помню крики отца, тебя. Алексей поднял осуждающий взгляд на Евгения и растянул губы в ухмылке. «Все решили, что ее убил я, чтобы избавить от страданий». Евгений, зарычав со всей силы, ударил стену рядом с лицом брата и отстранился от него. Он сам не мог поверить, что Алексей действительно говорил ему правду. Тот кричал о произошедшем отцу, но ему никто не хотел верить. Да и слова его со Скарлетт очень сильно совпадали. «Если бы я действительно был виноват во всем, при всей моей гениальности и связях, мне не удалось бы скрыться и остаться безнаказанным. У совета слишком большие возможности и влияние, а я, увы, пока не бог». Евгений впервые слышал и видел, как оправдывается младший брат, как пытается доказать свою невиновность. Старший брат стиснул зубы. Что ж, прекрасный момент для того, чтобы Алексей наконец раскрыл все тайны. «А что ты собираешься делать, когда станешь королем? Зачем становиться жестоким? Зачем тебе власть?» «Ты так и не понял», — разочарованно произнес Алексей. «Рыцари тьмы могут явиться в наш дом и забрать жизнь любимых. Вильхрейм помыкает королями всего мира, как хочет. Наша династия из-за них на волоске. Люди в одной стране не способны жить по одним правилам, принципам морали. На Западе магов ущемляют, на Юге превозносят до детей небожителей. Разве это нормально?» «Нет, Восток отравлен бандитами. Только жестокость способна будет привести наш мир в порядок, показать врагам, чего мы стоим. А сила и власть, которые мне нужны, способны будут уничтожить старый мир и на его руинах построить новый». В голос рассмеявшись, Евгений стер сбежавшую по щеке слезинку. Совет Алексея не трогал, так как тот не виноват в смерти отца. Жнецы не могут призвать его к ответу, потому что он не создавал Нексус и не убивал жнеца. Это сделала мама. «Дай мне пару дней», — просил Алексей. «Клянусь, я найду убийцу нашего брата, и ты лично убедишься в том, что мои намерения чисты». «Доверять расследование главному подозреваемому», — нервно усмехнулся Евгений. «Я лично отдам себя под суд совету. Ложь от них не скрыть, если лично дать согласие на их допрос. Ты сам это чувствовал, и Нексус уничтожен. Жульничать не выйдет». «Идем», — без приветствия сказал Алексей, посмотрев на мертвого брата. Евгению даже показалось, что он увидел тоску и боль. Может, Евгений хотел видеть эти эмоции, ведь так была еще надежда, что Алексей не врал. «Тебе нужно это увидеть». Евгений кивнул и пошел за Алексеем, все крутя в голове слова Скарлетт о том, что Андрей узнал то, что успокоило его душу. Может, Андрей узнал истинных предателей и понял, что младший брат действительно был ни при чем? Они поднялись с Алексеем в его покое, тот окинул взглядом пустую комнату и только после этого достал из тайника в стене папку. «Это пришло сегодня утром», — ответил брат на незаданный вопрос и протянул Евгению. Открыв папку из свеженапечатанных листов с фотографиями маркиза Адриана Риттера с военного склада, Евгений вглядывался в текст посланий и приказов, подписанных его рукой. Сердце пропускало удары. Положив папку на стол, он судорожно перелистывал документ за документом, добытый огненной повелительницей. «Заговор подготавливался несколько лет», — с ужасом вздохнул Евгений, взглянув на Алексея. Неужели он, будучи королем, этого не заметил? Алексей, казалось, был в том же шоке. «Если судить по датам, то это совпадает с указом о модернизации войск. Тогда как раз иностранцам ограничили возможность вступать на службу, и осталось всего несколько войск, где могли служить демоны и нефилимы. Тогда и началось перераспределение солдат по всей стране. И под шумок демонов утвердили на склад через Альгор», — дополнил Евгений. «Но кроме Эшли, демонов и нефилимов при дворе не было, и уж тем более я не мог подписать эти документы сам. Слишком абсурдно». Покачав головой, Евгений снова взглянул на даты и подписи, а потом обратил взгляд и на формулировки указов. Ни в одной не заметил слов «демоны» или «нефилимы». Что-то его все равно смущало. Слишком чисто было все проведено, даже с этими подписями. Рука ведь точно его. В памяти начали всплывать фрагменты, когда работал с документацией, внимательно вчитываясь в каждую строку, прежде чем подписать. Как у кронпринца, у него были полномочия влиять на изменения в армии. Он даже проводил учения на юге с новым составом войск, имитируя реальные боевые действия против разных рас. Алексей показал ему электронную версию документов на мониторе. И только используя анализ магическими волнами, он что-то заметил. Документы все подделаны. На его подпись наложили другой текст, а действующим лицом на юге в этом заговоре оказался маркиз. То ли по глупости, то ли по слепой вере в своих правителей, Риттер даже не отправлял повторный запрос в столицу. Если бы отправил, то вскрылось бы это все сразу. Риттера, оказывается, использовали как разменную монету между заговором и защитой юга, — усмехнулся Алексей, — чтобы тебя как можно дольше оставлять чистым. — Что ты сказал? — переспросил Евгений. Биение в груди гулким эхом отдавалось в висках. — Что его использовали? — протянул Алексей и тут же улыбнулся. — А вот и попалась крыса. — Целых две крысы, — поправил его Евгений. Перед глазами был подавленный вид Андрея, когда разговор коснулся его жены, и то, с каким азартом он решил проверить одну теорию, которую они в расчет не брали, а в расчет не брали только жен. Евгений усмехнулся. Ему ведь сразу показалось странным их общение, да и та сцена в коридоре, где Анна должна была выполнить свою часть сделки. Тогда он списал это на разруху в королевской семье, неизвестность и страх за свое будущее, после которой и последовала скорая подача на развод совету Вильхрейма. Собрав листы в кучу, Евгений переглянулся с Алексеем, и они вместе ушли из покоев младшего брата. С каждым шагом по коридору пульс учащался, в ушах звенело, а в голове всплывало все больше нюансов, которым не придавал должного значения. Например, как Анна резво рвала конверты писем из своей страны, стоило им их увидеть, как отстранилась от него, как Лина на похоронах даже не подошла к телу Андрея. Только их не было в тот момент, когда Андрей умер у него на руках. Даже Алексей поднялся на этаж и смотрел на тело брата, выискивая малейший шанс его воскресить. Евгению это казалось дешевым спектаклем, как было и со смертью отца. Они ворвались в покои Андрея, и перед ними открылась картина, как Анна и Лина сжигают документы в камине. На письменном столе лежал ворох макулатуры, а рядом открытые чемоданы. «Уезжаете?» — сухим тоном спросил Евгений, смотря то на одну, то на другую. Лина покачала головой, и из ее рук вырвался свет магии. Не растерявшись, Евгений встретил ее своей силой, а Алексей сковал их нитями кукловода. «У вас есть два варианта», — начал Евгений, подойдя к ним ближе и заглянув в глаза каждой, а после осмотрев бумаги. «Улик против вас нет. Тут вы молодцы, сработали чисто. Но вы можете рассказать все и умереть быстро», — взглянув на Алексея, увидел его кивок и вернул свое внимание дамам. «А можете плясать под дудку кукловода, пока слова в страшных муках не будут выходить из вашего рта, а затем вы умрете от магического и физического истощения». Он создал в руках солнечный свет, мерцающий в его руках, и вдруг показалось, что он еще ощущает магию вокруг себя, словно может прикоснуться к ней. Нексус же уничтожен. Лина уверенно сопротивлялась, издавая мучительные стоны. Алексей усиливал напор. Евгений светом показывал путь к скрывающей магии, такова его сила. Освещает все скрытое и темное. Только теперь Евгений понимал, почему свет не срабатывал ни на отце, ни на Алексее все это время. Не то он пытался искать. С губ Лины потекла кровь, но вот Анна заговорила. «Эльфы никогда не враждовали с полукровками. В мире специально создавалось такое впечатление и поддерживалось столетиями». Жена сдалась воле Алексея окончательно. Оперевшись спиной о стену, она с мольбой смотрела на него, настолько жалобно, что становилось противно. 15 лет брака, и это все было сплошной ложью. Стратегическим ходом, в котором архипелаг должен был пасть. «Мы готовили вторжение на архипелаг. Зная о войне на Тенебрис и пренебрежительном отношении демонов к нефилимам, наш король протянул им руку помощи и обещал дать им собственные земли и независимость, если помогут отвоевать у архипелага земли. Смерть Григория стала весомым поводом для начала операции. Форма поставлялась на эльфийских кораблях, поэтому на полукровок даже подумать было нельзя». «Зачем вам вторжение?» — спросил Евгений, едва сдерживаясь от того, чтобы не выжечь их двоих сразу. «Влияние архипелага в мире растет. Ослабив вас изнутри, мы смогли бы разбить страну, а значит, перенять инициативу во всех торговых отраслях, еще и наладив контакт с нейтральными землями Араис, давшими нам добро на движение наших кораблей». «Поэтому у нас не было детей», — горько улыбнулся Евгений. «Таков был приказ — не рожать». Он смотрел в ее светлые глаза, аккуратно уложенные в косу волосы и тонкий стан в облегающем черном платье. «Анна, солдат своей страны, пусть и жила все это время на чужой территории, знала, на что шла, когда выходила замуж. Вильхреймам заговоры не запрещены, только баланс магии, оттого и проверки всех правителей мира. Эльфы же ставили на мировое влияние в сфере экономики и территории». «Андрей, это он узнал». Анна кивнула. «Он пытался сбежать, сказать все тебе, но Лина ранила его. Мы думали, он умер на месте». Евгений опустил руку, и Алексей убил их. До ушей донеслись только сдавленные вздохи и звук упавших на пол тел. «Андрей знал, что я не имел никакого отношения к заговору против тебя», — первым нарушил тишину Алексей. «Но все еще подозревал тебя в смерти отца. Как видишь, он ушел с чистой душой. Уж это-то должно что-то значить». Евгений кивнул, это и правда много значило. Дверь покоев распахнулась, и белый густой туман змеями пополз к их ногам. На пороге стоял сам советник, и яркие глаза сияли белым светом сквозь тьму капюшона. Он уже не боялся ни наказаний, ни лишений. Свою правду он знал и готов был ее отстаивать до конца, однако взгляд все равно падал на брата. Пусть тот сегодня и помог восстановить справедливость, к нему остается еще слишком много вопросов и подозрений. Советник вытянул руку вперед, и густой туман поглотил тела бывших жен. «Просьба явиться в тронную залу немедленно!» — приказал советник и рассеялся в своем тумане, подобно призраку. Пройдя вперед, Евгений остановился возле Алексея, заглянув в серые глаза, пронизанные холодом эмоций. «Сейчас ты отдашь себя под суд и признаешься в том, как ты узурпировал власть!» Голос Евгения не подразумевал возражений. Алексей только растянул губы в ухмылке. «Рано или поздно, правда все равно бы всплыла!» Когда они подошли к тронной зале, стража распахнула перед ними двери. Евгений замер на пороге. Зала была наполнена людьми. В центре стоял сам советник. Переглянувшись с Алексеем, братья в молчании прошли к высокой звездной фигуре и остановились в паре метров от него. Зала наполнилась шепотками. Похоже, никто не знал, для чего всех собрали. Да и одеты они с Алексеем были в повседневные костюмы, а не в парадные кафтаны, как принято при таких больших сборах. «Евгений Лас-Морен», — громко произнес его имя советник. В зале повисла тишина. Подняв голову к нему, Евгений ожидал любого вердикта. «С вас сняты все обвинения в заговоре против государства. К сведению были приняты показания Анны, и ваш союз официально разорван. Вы признаны законным королем архипелага». Евгений стоял в ступоре пару секунд. По зале уже громом звучали аплодисменты и слова «Да здравствует король!». Улыбнувшись, даже рассмеявшись такому повороту событий, Евгений взглянул на Алексея. В зале повисла тишина так же резко, как зазвучали аплодисменты. Сердце колотилось, внутри все нарастало необъяснимое чувство тревоги. Алексей кивнул ему и сделал шаг вперед к советнику. «Прежде чем вы огласите свое решение, я хочу дать показания», во всеуслышание объявил Алексей. Советник вытянул руку, она прошла сквозь плоть Алексея. Глаза Вильхрейма сияли звездами, а Алексея — теплым желтым светом. Поддавшись импульсу, Евгений выпустил свет в сторону Алексея, освещая все скрытое и темное. Теперь знали, что и где искать. Теперь Евгений это знал и четко видел немерцающий камень рядом с его сердцем. Свет вокруг них потускнел. Мир стал серым и безжизненным, люди вокруг пропали. Остались только он и Алексей, без советника. Прежде чем он успел удалить свет от Алексея, он увидел, как алые волосы Скарлетт пронеслись мимо него. Алексей вдруг ожил и поймал Скарлетт за руку и косу одновременно. «Не думал, что ты все же догадаешься», — усмехнулся брат. Нахмурившись, Евгений второй рукой направил свет, пульсации, чувствуя магию в воздухе, как будто бы сразу был в чистилище и реальном мире. Алексей направил силу сквозь Скарлетт. «Тебе нужны были ответы?» — спросил он сухо, без эмоций, и Евгений увидел. Шесть лет назад. Алексей стоял в комнате совещания напротив отца, что спокойно перебирал документацию, лишь изредка поглядывая на младшего сына. «Не игнорируй меня!» — требовал Алексей. В его глазах читались тревога и тоска. «Не тебе диктовать, какое решение мне принимать!» «Они убили маму!» — срывался брат. «Ты не можешь этого доказать даже мне, не то что Миру или Вильхрейму!» «Но я видел! Я сам умер, тьма, тебя побери!» Григорий стукнул кулаком по столу, строго посмотрев на сына. Отец не верил ни единому его слову. «Я твой король. Следи за языком, если не хочешь всю следующую неделю жить в тюремной камере». Сжав крепко кулаки, сверкая разъяренным взглядом на грани отчаяния, Алексей сказал: «Они разрушают нашу страну изнутри, а ты хочешь союзы с ними заключать? Да хоть в пользу новых эльфов выбор сделай!» «Ты ничего не понимаешь еще в этой жизни!» «Может быть», — тихо вздохнул Алексей. «Но я точно знаю, что видел. Почему даже Вильхрейм, твой великий совет, этого не увидел, когда меня проверяли?» Алексей положил руку на грудь, часто хватая воздух губами. Отец поднялся с места, чтобы что-то сказать сыну, как резко упал на колени. Ему перестало хватать воздуха. Алексей тут же подлетел к отцу, пытаясь помочь. Пытался реанимировать, но все было бестолку. Никаких следов. Но даже Евгений понял, что дело было, скорее всего, в яде. За дверью в гулком коридоре эхом разносились шаги. Стража уже донесла о подозрительном шуме, и тогда Евгений стал свидетелем тому, как Алексей достал из своей груди яркий мерцающий камень. В комнате появился дух отца рядом с телом. Алексей разорвал свой камень на две равные доли, и душа отца впиталась в камень, а после переместилась в тело. Алексей вытянул руки, и магия в воздухе завибрировала, а после отец встал на ноги сам. Король казался абсолютно живым и здоровым. В комнату в этот момент ворвалась встревоженная стража. «Ваше Величество!» — отчеканил один, отдав честь. «Приносим прощения за вторжение, но до нас донеслись странные звуки». Алексей покачал головой, он был белее смерти. Отец вторил действиям сына, как послушная марионетка. «Все?» — хором начали сын и отец, но после Алексей выдохнул, замолчав, а отец продолжил с той же свойственной ему интонацией, манерой речи, даже мимика была та же, что и у живого короля. «Все хорошо? Благодарю вас за службу и своевременную реакцию. Если бы не мой сын, возможно, ваша помощь бы пригодилась». Стража ушла, а Алексей, упав на пол, часто дышал с ужасом, смотря на марионетку отца. Молодой Алексей из воспоминаний вдруг поднял взгляд на Евгения. «Я испугался, когда отец умер. Боялся, что никто не поверит в мою невиновность, когда увидят, что и отец умер, оставшись со мной наедине. Их отравили. На очереди должны были быть мы. Тогда я и решил продолжать играть роль отца. Стать его правой рукой в правлении, питая его нитями и используя всевозможные источники усиления. Думаешь, Эшли была единственной? Как минимум, еще два усилителя были в прислуге у отца и у меня. Но мне нужна была та, что управляет волнами». Воспоминание растворилось, и Евгений снова смотрел на Скарлетт, которая, выкладываясь на максимум, пыталась подобраться к Нексусу внутри брата. «Свети дальше!» — в мольбе крикнула жнец, и Евгений выдавил из себя все силы, освещая жнецу дорогу. Перед ним появился контракт, заполненный Скарлетт графой, где было сказано: «Уничтожить Нексус любой ценой». «Это пора закончить, брат», — сказал Евгений, взглянув в его лицо. «Согласен», — ответил Алексей, сам пустил Скарлетт к Нексусу и, выдернув из ее рук косу, вонзил лезвие в ее грудь. Это произошло так быстро, что Евгений даже среагировать не успел. Время даже в чистилище замедлило свой ход. Евгений не слышал, как закричал. В ушах стояла звенящая тишина. От Скарлетт исходили волны такой силы, что Евгений упал, откатившись почти в конец тронной залы. Мерцали вспышки света. «Вы же хотели узнать, как был создан Нексус?» — кричал Алексей. Скарлетт кричала, пыталась отбиваться. Евгений даже не мог встать из-за волны ее силы. «Смотрите! Только мама была мертвая не только от рук отравителя. Жнец пыталась убить ее, обвиняя в намеренном разрушении границ. Но мама оказалась сильнее!» Скарлетт растворилась, рассыпавшись на миллиарды полых тонких нитей, которые он видел, чувствовал и касался. Через мгновение братья уже были в зале, наполненной людьми, а в руках у Алексея был большой сверкающий камень. Он направил эти нити в сторону советника, все еще державшего руку в его груди. Алексей закричал от нестерпимой боли. По нему и советнику бежали черные молнии, и призрачными тенями сверкали еще 7 силуэтов. Люди с криком разбегались из залы. Через пару мгновений Алексей остался один. Совет Вильхрейм взорвался облаком из звезд и тумана, наградив их еще одной волной нитей, витавших в воздухе. Солнечные лучи, что хорошо виднелись сквозь большие окна тронной залы, медленно начали скрываться за черным диском затмения, а по небу поползли искры.